Глава третья. Бесильпюэль, маг льда. Я успела принять двух пациентов, прежде чем ко мне присоединился Ойл Такиист, целитель, с которым мы работали в паре. Поскольку я была магом льда, то не должна была вести прием одна. Да только Ойл вечно отлынивал от работы, поэтому главным в нашей паре он был лишь номинально. Несмотря на то, что спонсируемая королем целительская оказывала помощь бесплатно, в ней были дорогие артефактные камни, позволяющие помогать пациентам даже тем, кто не имел целительского дара. Конечно, с серьезными случаями одна я не смогла бы справиться, но таковые были весьма редки, благодаря регулярным профилактическим курсам литотерапии. Ойл Такиист, морщинистый костлявый целитель ростом мне до подбородка, плюхнулся в кресло и выложил на стол пачку свежих газет. Я и слова не сказала, когда он принялся читать одну из них, отгораживаясь и от меня, и от посетителей. Мое положение здесь было весьма шатким, и я опасалась возмущаться, хотя видит темнейший дракон, это было непросто. Такиист обладал способностью к целительской магии уровня профи. Мне все время хотелось, чтобы он перепроверил работу, потому что с моим нулевым уровнем целительского дара я могла полагаться только на зачарованные кварцы в мешочке-артефакте. «Бесиль, выгляни в коридор. Много там сегодня к нам народу?» Отрываясь от чтения, попросил Ойл. Я прищурилась и не спешила высовываться из кабинета. «Что, сегодня интересные новости в газете? Решил распугать всех моим юным возрастом?» По досаде, промелькнувшей на морщинистом лице напарника, я поняла, что угадала. Такиист приложил руку к тому месту, где у обычных людей имелось сердце, и торжественно пообещал. «Если кто-то встает, чтобы уйти, я выйду следом и скажу, что готов начать принимать пациентов раньше начала рабочего времени. Клянусь, слово целителя со стажем». Однако, я была впечатлена и вышла в коридор. Все места для ожидания были заняты, но стоило мне появиться, как несколько человек встали, чтобы уйти. Ну да, кто же хочет, чтобы его лечила девочка, которая выглядит так, как будто ей лет 16? Когда-нибудь я буду рада, что выгляжу на пару лет младше своего возраста. Когда-нибудь, ага, лет после 80. Быстро метнулась обратно и позвала Ойла. «Ну, все, как я и говорила. Иди, возвращай тех, кого я напугала». Однако Такиист даже не шелохнулся. Он делал вид, что не может оторваться от газеты. Тогда я подошла вплотную и попыталась выхватить ее из сухопарых пальцев, но наткнулась на магический щит. Он меня обманул. Я провыла его имя от досады. «Ойл, ты же обещал!» Он снисходительно посмотрел на меня из-за газеты и припечатал. «Я слово дал, я слово взял. Расслабься, Бесиль, сегодня я отдыхаю». Когда я высунулась в коридор, чтобы сообщить, что можно заходить, там уже никого не было. Пришлось скучать и уныло смотреть в окошко. Видя, что я сижу без дела, Такиист заговорил со мной. «Как несправедлива жизнь. Пока мы тут с тобой вкалываем в безвестности, ерхцелитель делает себе имя буквально ни на чем». «Ну да, ну да. Тяжела и неказиста жизнь простого такииста», — мысленно сиронизировала я, подставив вместо названия профессии фамилию напарника. «Ты только посмотри!» Ойл потряс перед моим носом газетой, а затем потыкал пальцем в макснимок на первой полосе. На нем ерхцелитель делал сложный пас руками, стоя перед обломками рухнувших строений. Ерхцелитель королевства Адилии Себастьян Край снова спас сотни жизней. На этот раз он пришел на помощь пострадавшим от землетрясения в Вааране, прочитала я вслух заголовок. Сказать, что ерхцелитель мой герой, я не могла. Одно слово Ойла, и я вылечу с места лекарки без возможности что-либо объяснить. Поэтому я молчала, надеясь, что Такиисту не нужен собеседник. Он один справлялся с диалогом за двоих. Ойл хлопнул газетой по своей коленке. «Прибыл на место катастрофы, бросив все дела!» Противненьким голоском процитировал он газету. Через час к нам заглянула Эка. «О, я вижу, у вас сейчас нет пациентов. Ойл, пойдем, ты мне нужен. Дай уже и молодому поколению самостоятельно поработать», снисходительно сказала главлекарка и увела Такиста. Я выглянула в коридор. Там сидела одна единственная девушка. «Ой, а это вы тут принимаете?» удивленно спросила она у меня. «На данный момент да», ответила, уже догадываясь, что сейчас потеряю единственного посетителя. И точно, девушка привстала и испуганно уточнила. «Одна?» Я кивнула. Раз Эка забрала Ойла себе в помощь, значит, освободиться он не скоро. «Ой, я вспомнила, мне срочно надо идти. Извините, я в другой раз зайду», – пролепетала несостоявшаяся пациентка и дала дёру. Я вернулась в кабинет, чтобы продолжить созерцать вид из окна. От нечего делать стала просматривать свежую прессу, оставленную такистом. Напарник не соврал. Себастьяна Края было много. Так много, что захоти я нанять частного сыскаря, и то не узнала бы столько, сколько про него разнюхала пресса. Факт того, что Ерх-целитель не женат и даже никогда не был помолвлен, приятно согрел душу. Ну да чего же красив, зараза! У Себастьяна были потрясающе красивые, скульптурно вылепленные черты лица. Мужественный подбородок, прямой нос, мягкие губы, а еще выразительные, добрые глаза в обрамлении удивительно пушистых густых ресниц. Их было хорошо видно, когда мужчина попадался на макснимках в профиль. А какие у него насыщенные, изумрудно-зелёные глаза! Зажмурилась и с трудом отвела взгляд от макснимков. Меня интересовало описание его целительской магии. Ерх должности король Аделии не за красивые глазки раздает. Нужная мне информация нашлась в разделе «Новостей науки». Оказывается, своей силой Себастьян обязан собственноручно изобретенному способу преобразовывать магию других видов, в том числе и стихийную, в целительскую. Да, и такая имелась у этого мага. Он научился пускать ее на исцеление больных и на зарядку маг-артефактов. Вот, это то, что нужно. У меня немерено стихии льда, и если я смогу хотя бы часть ее сделать целительской, сбудется моя мечта. Я смогу лечить людей и спасать им жизни. Сама, а не с помощью зачарованных ерхцелителем артефактов. Теперь понятно, откуда у него хватает сил на такое количество камней. Отдельно порадовало, что Себастьян Край преподает предмет целительства для некромантов всем первокурсникам в Академии Темнейшего Черепа. И, судя по названию, он там как раз о своем методе преобразования магии и рассказывает. Какие-то крохи некроманского дара у меня точно были, поэтому есть шанс поступить в эту академию. Мне и нужно-то всего один курс отучиться, а потом можно отчислиться. Как же повезло, что я встретила сегодня самого Себастьяна Края. Я бы все равно когда-нибудь в поисках способа стать целителем узнала про него, но так получилось намного быстрее. Не будь у нас личного знакомства, я бы не стала читать газеты, принесенные Ойлом. Раздавшийся внезапно грохот заставил меня подскочить на месте. Дверь вывалилась наружу вместе с косяком, и в образовавшийся проем ввалился гигантский каменный тролль. Этому здоровяку пришлось согнуться, чтобы впихнуть свое бугристо-каменное тело. Удивительно, я ничего не помнила из своей личной истории жизни, но до мельчайших подробностей знала искусство ведения боя и в совершенстве владела магией льда. Тролля получилось сковать за пару ударов сердца, а вот с последствиями справиться не удалось. «Ты уволена!» Холодным ровным голосом сообщила главлекарка. «И за ремонт заплатишь все до последнего дракоина». Я была раздавлена. С потерей работы я лишалась того, что озаряло светом мою унылую жизнь. На этом фоне даже лишение меня положенной зарплаты казалось сущим пустяком. Эка так быстро приняла решение, как будто только и ждала повода. А может, она заодно с моими родственничками, мечтающими отправить меня на тот свет? Мотнула головой, прогоняя невероятные предположения. «Я могу идти?» – осведомилась у бывшей начальницы. Та подняла вверх указательный палец. «Ты мне больше не нужна. Собирай вещи, и можешь быть свободна». Я уже сделала шаг назад, как Эка добавила. «Да, чуть не забыла. Тебе следует немедленно явиться в главное отделение сыска для дачи показаний. Все, иди». Через несколько минут я вышла за пределы целительского корпуса. На его территории стояла защита, и портал я могла открыть, только выйдя за ограду. Перехватив коробку с немногочисленными пожитками под мышку, сделала пас рукой и шагнула в переход. Из-за треклятой защиты от портальной магии мне нужно было преодолеть немалый путь, прежде чем прийти в главное отделение сыска. Теплый полуденный ветер то и дело бросал на лоб каштановые пряди. Я сдувала их как могла, руки были заняты прихваченными с работы пожитками, сложенными в коробку. Сарафан из тонкой шерсти, накинутый на белую рубашку с рукавами-фонариками, утром согревал, сейчас же в нем было жарко. Я шла вдоль посаженных рядком деревьев и хотела спрятаться от солнца под их ветвями, но вместо этого вновь и вновь топала из тени на неповесеннему палящее солнце. Что теперь делать? Где взять денег хотя бы на еду? Наверное, можно попробовать продать что-то ненужное. Да только если это барахло даже мне не нужно, то другим и подавно. Эх, капающая сосулька, как же тревожно за свое будущее. А сейчас еще нужно оправдываться за то, что я не я, и дырка в стене не моих, а троллевых рук дело. После первого покушения я послушалась совета коллег и пошла просить помощи у сыскарей, хотя интуиция твердила о том, что ищейки работают только на тех, кто готов им хорошо заплатить. Ну что же, не знаю, как с другими, а со мной никто всерьез разговаривать не стал. Не поверили, что я смогла убежать от наемников по полю, где нельзя было хоть как-то затеряться. А я тогда помогла себе ветром, задержав преследователей снежной бурей. В общем, тоска-печаль капельна на новокалендарье.